Действительно, бортовой хронометр подтвердил его слова. Я посмотрел на свои часы. Они опережали часы на катере на 6 часов. Я посмотрел на Джима Свифта. «Что не так, Джей?» «Слушайте». Я нажал на кнопку, и часы на предельной громкости проиграли время. «Слышу», — нахмурился он. «Но они у тебя врут. Что ты такое сделал, чтобы их испортить?» «Я видел...» «Не торопись». «Начни сначала и не спеши. Так что случилось?» Я рассказал все. И про темную мембрану, и про необъятное помещение за ней, и про корабль сверхскорости, и его великанскую команду. «Нет», — сказал он, когда я начал описывать размеры зала. «Я несколько миль шел по коридорам. Так вот, в головешке просто нет места для такого помещения. Как ты сказал, все было огромных размеров, и все движения были замедлены». Я считал время, пока Дэнни Шейкер мигал. Получилось около минуты. «Это по твоим измерениям. Но когда ты вернулся сюда, ты верил, что тебя не было 6 часов. Разве не очевидно, что на деле тебя не было всего несколько минут? Ровно столько, сколько нужно, чтобы дойти по коридору до мембраны и вернуться от нее обратно. Но я долго был внутри. Тебе казалось, что долго. И если это тебя интересует, в некотором роде так и было. Ты и твои часы были ускорены раз в 100, и я уверен, ты там стал во столько же раз меньше. Это все изменения в масштабе пространства-времени, сопутствующие использованию сверхсветовых скоростей. Ты, Джей, нашел пространство сверхскорости, гиперпространство, место, где люди могут экспериментировать с альтернативным пространством-временем. Это потрясающе. Но это не поможет нам вернуться домой. А что с Шейкером и его командой? Они не исчезли в другой вселенной, как вы говорили. Они еще здесь, в головешке. Я сам их видел. Нет, ты не видел их. Ты видел что-то вроде размывающиеся записи в гиперпространстве. Следы того, что происходило с Шейкером и его командой в момент, когда они включили сверхскорость. В этом помещении нет нормального пространства и времени. Если ты проводишь меня туда, я это докажу. Он направился к люку. Но прежде чем я успел задвинуть забрало моего шлема и последовать за ним, мы услышали, как включился шлюз. Стоило внутреннему люку распахнуться, как в рубку влетела Мел. За ней шла доктор Эйрин, оправдываясь на ходу. «Знаю, знаю, можете не говорить. 6 часов и 15 минут. Ничего». Надо же такому было случиться, чтобы опоздала именно она. Но Мел это не волновало ни капельки. Она схватила меня за руки. Прежде чем я понял, что происходит, она закружила нас по рубке. Поскольку она не очень привыкла к невесомости, нас изрядно поколотило при этом о стены и потолок. «Мы нашли корабль!» — распевала она во все горло, пока я пытался урезонить ее. «Мы нашли! Нашли! Мы собираемся домой!» «Доктор Эйлин!» Джим Свифт не сказал больше ничего. Все и так было ясно. Я повернулся, чтобы увидеть ее реакцию. Она откинула забрало и стояла без движения. В конце концов, она устало кивнула. «Мы нашли что-то. Не хочу пробуждать ложные надежды. Пока вы, Джим, сами не посмотрите, я бы не стала ничего больше говорить». Моя находка как-то померкла перед этой новостью. По дороге, сквозь лабиринт коридоров и лабораторий, Мэл и доктор Эйрин рассказывали нам о своих поисках. Они начали двигаться по двум разным коридорам, но вскоре те слились, и они, по словам Мэл, просто столкнулись и больше не расставались. И не находили ничего полезного. Доктор Эйрин на всякий случай старалась уравновесить эйфорию Мэл. Все мастерские и мастерские, сотни мастерских вроде вот этой. Мы как раз проходили анфиладу помещений, заполненных загадочным оборудованием. Но мы не видели ничего ценного, пока не пришли сюда и не увидели вот это. Мэл ткнула пальцем в сторону паутинообразной структуры, в которой висел странно знакомый сплюснутый куб. Это почти противоположная от входа часть головешки. В принципе, это не так далеко, но мы то и дело отклонялись по дороге от прямой. Когда мы добрались сюда, прошло уже больше 5 часов. Мы совсем уже собрались возвращаться на катер. «Ты хотела сказать?» «Я собиралась», — заметила доктор Эйлин. «Но пока я готовилась к возвращению, Мэл забралась дальше. Мне показалось, мы недалеко от входа, и я хотела посмотреть, что там в следующем помещении, а потом в следующем за ним и в следующем за другим. Я уже собиралась шипеть на нее и тащить обратно, но сначала мне надо было догнать ее, а когда мне это удалось, я смотрела вот сюда». Мы заглянули в шлюзовую камеру. В дальнем ее конце висел еще один сплюснутый куб. К нижней части его крепился сужающийся к низу конус из толстых колец. «Именно так он и должен был выглядеть», — продолжала Мэл. «Вспомни, Джей, где же я видел эту штуку раньше?» «Зато я помню», — заявил Джим Свифт. «Перед нами корабль малого хода, как он нарисован в записной книжке Уолтера. Мэл мне так и сказала. Доктор Эйлин полностью владела собой. Вопрос в том, Джим, действительно ли это рабочий образец? Такой, на котором Джей сможет доставить нас на Эрин. Настоящий дальний перелет. При мысли об этом меня пробрала дрожь, но Джим отнесся к этому спокойно. Он меньше, чем я думал», — сказал он, медленно обходя подвешенный корабль. «Но на нас места хватит, и если двигатель исправен, что весьма вероятно, и если у корабля есть источники питания для двигателя, и если мы сможем его пилотировать, что скорее забота Джея, и если малый ход не означает действительно черепашью скорость, на которую мы доберемся до Эрина к концу жизни, он повернулся к нам. Всего час назад у меня были очень большие сомнения на этот счет. Но если ответы на эти вопросы будут положительными, мне кажется, у нас есть шанс. И тогда Мэл права. Возможно, все мы все-таки возвращаемся домой».